Наконец вышли к широкому мутно-желтому Дунаю, через который, казалось, и не переправиться. Оградившись, как всегда, телегами, стали на ночевку. Надвигалась тяжелая черная туча, подбиравшая под себя многочисленные звезды, казавшиеся здесь более крупными и яркими, чем в краю предков в любимой Литве. Вскоре раздался первый удар грома, и почти одновременно все вокруг осветила молния, ушедшая в землю на той стороне реки. Запахло терпкой свежестью. На землю упали первые капли, а затем дождь заполнил собой все вокруг. Вышел, долго не мог заснуть. С самого раннего детства боялся грозы. И здесь, лежа на земле под вазом, он принял решение вернуться на родину. Хоть и привлекательной была цель привести на Русь монахов-просветителей из центра православия Афона Святой Горы, и особенно из русского монастыря Святого Пантелеймона, но и силы, и средства на исходе. К тому же там, за Дунаем, возможна и встреча с золотоордынцами, которые почти ежегодно терзали Болгарию жестокими набегами. Обратный путь проделали быстрее. В Полонине, как невелика была усталость, Войшлк задерживаться не стал. Вместе с братьями, пожелавшими ехать в Западную Русь, он вскоре был в Холме. Чтобы не вызвать подозрения и не столкнуться с противодействием Даниила, здесь он сложил с себя княжеский титул, затем знакомый путь на родину. Добрые кони, обильные припасы, и в конце 1257 года Войшелк был в Новогрудке. Здесь его ждали. Как только Войшелк появился в Холме, в Новогрудок к Роману Даниловичу поскакал гонец от галицкого князя. Отец писал Роману, что на днях в Новогрудскую землю направится Войшелк со своей монашеской братьей. Похоже, он стал богобоязненным слугой Христовым и намерен отдаться исключительно монашеской жизни. Далее князь наставлял сына, но и при этом не надо забывать о коварстве литовских князей и что Войшелк — сын Миндовга. Роман долго не раздумывал. На переправе через Щару, когда, помогая переправить обоз, люди Войшелка сняли с себя и оружие, и защитную броню, с крутого лесистого берега засвистели стрелы. Спас Войшелка брат Пафнутий, который, увидев стрелков, закрыл князя собой. Стрела угодила ему в шею, к счастью, не повредив основного шейного столба. Пока воины охраны взбирались на берег, злоумышленников и след простыл. Брат Владимир осмотрел место, где нападавшие поджидали путников, сказал: «Их двое было». Войшелк обнял Пафнутия, которому уже удалили стрелу и остановили кровь, наложив на рану повязку с мазью из трав. «Спасибо, брат. Похоже, эта стрела мне предназначалась, а не тебе». «Спаси Христос, брат Лаврентий», — морщась от боли, ответил Пафнутий. Весной, едва возвратившиеся из полуденных краев, птицы начали вить гнезда, а землю в лесу почти полностью покрыли белые и голубые ветреницы на берегу Немана рядом с небольшой деревенькой Лавришева, недалеко от хижины, в которой когда-то жил умерший молодым в одиночестве отшельник Елисей, застучали топоры и завизжали пилы. До литовской земли рукой подать. Первым делом был поставлен прочный, как крепости, забор. Вскоре появилась и небольшая церковь, далеко окрест разносился голос ее небольшого колокола. Затем появился и дом, в котором размещались кельи монахов. Постепенно возводились и хозяйственные строения. Чтоб скорее дело спорилось, использовали податливое дерево — бук, граб, клен и сосну. Дуб клали только в основании построек. Владыка давал деньги на строительство монастыря, поскольку Миндовг, проявлявший по отношению к Войшелку все большую и большую сдержанность и холодность, помощи отказал. Услышав просьбу Войшелка, он с раздражением сказал жене: «Из-за своего фанатизма сын забросил государственные дела, а сейчас что вздумал? Обратить Литву в православие? Для этого и монастырь строит, и монахов с собой привел». У жены, матери двоих сыновей, которые тоже могли стать наследниками Миндовга, в недоумении дрогнули полукружие тонких бровей. Она поддержала просьбу Войшелка. «По-моему, для всех нас лучше Войшелк-монах, чем Войшелк-князь». Но этот, казалось бы, разумный довод не переубедил великого князя. Враждебность между отцом и сыном становилась очевидной для всех. Отец же его Миндовг укоревашится ему его житью, он же на отца своего не любовашить вельми. Все время Войшелк вместе с братьями жил в монастыре. Они уважительно относились к игумену, видя в нем человека из другого мира. Войшелк их также понимал. Было время их скитания в миру, они грешили, терпели, мечтали, пока не отреклись от надежд и не постриглись. Однажды пришел здоровенный детина. Увидав его, Войшелк подумал: «О таких на Руси говорят богатырь». «Не как грехи?» — замаливать пришел. «А где мои грехи?» «Убивал, небось, чтоб меня не убили. А грабил? А кругом кто не грабит?» Увидев сомнение игумена, добавил: «У меня есть чем вклад дать, и золотом, и серебром». Вмешался слушавший эту беседу Пафнутий. «Берем, отче, видно, душа его просит покоя», — сказал, как о решенном. Но все чаще и чаще Войшелка обуревало душевное смятение. Ему становилось вдруг невыносимо тоскливо. Вспоминались времена беспутства, пустые, без вкуса и радости прожитые дни. Иногда, наоборот, к сердцу подступало холодное, сводящее мышцы бешенство. В голове ширилась брезгливая ненависть и отвращение ко всему происходившему. От тяжких и, как убеждал он себя, греховных мыслей он старался избавиться в тяжелом труде. Не только монахам, но и себе говорил: «Труд во имя монастыря, яко молитва ко Господу, ту же небесную чашу падает». Уходил в лес с топором, и стук его часами доносился до подворья. Бессонными ночами он, по совету епископа Кирилла, молился об умножении веры первоверховному апостолу Павлу и апостолу Фоме. Подолгу стоял перед окном кельи, чтобы услышать во время перелетов птиц свист крыльев и короткие гортанные крики гусей, странный, непонятный и таинственный журавлиный крик. Как всегда, он тревожил и бередил душу. Он увлекся поиском снадобий и редких трав, приглашал к себе известных лекарей и вещунов, щедро одарял их. Одевался и ел, как все монахи. Казалось, что он напрочь позабыл об имени своем и державных заботах. Первейшими и надежными помощниками стали Иоанн, Владимир и Пафнутий, братья, уцелевшие в хождении на Афон. Правда, наученные опытом путешествия, теперь они были не только монахами, но и воинами. Только в монастыре снимали мечи, которые носили под рясами. К сыну Миндовга потянулись люди из близких и дальних мест. Многие приходили, чтобы подсобить в строительстве монастыря. Многотрудные месяцы принесли результаты. Успели сделать почти все ко времени, когда воздух стал прозрачен и гулок. По синим водам Немана поплыли палые листья, а туманы отяжелели. Наступала пора дождей, солнце затворялось угрюмостью, а зори истончались. Паук оставил паутину, вепрь перешел глубже в чащу. Приближались холода. Вскоре настал и покров. Последним пожинальным снопом крестьяне кормили скотину. Журавли улетели задолго до праздника, и это сулило раннюю и холодную зиму. Девушки по всей Руси в этот день просили: «Батюшка Покров, покрой землю снежком, а меня, молодую, женишком». Покров — это время осенних свадеб. Матери из-за столов нетерпеливо выглядывали за дверь, лег ли снег. Если лег — добрый знак. Молодежи сулит благоденствие и благополучие, значит, к ним Бог милостив. Наставником и советником Войшелка, как и прежде, был новогрудский епископ Кирилл. После возвращения из Галицкой Руси Войшелк находил время, чтобы побыть на его подворье. Владыка же следил, чтобы монашеское одиночество не переросло в потребность все время жить без обязанностей и долго перед другими. «Самоуспокоение не вечно, а кажущееся, покой и равновесие иллюзорны», — поучал он Войшелка. В душе епископ даже хотел наступления того мига, когда у молодого игумена разом исчезли бы и святость, и греховность. Поэтому их встречи всегда заканчивались рассказом Кирилла о государственных делах. Все больше и больше интерес проявлял к ним и сам Войшелк. После долгих бесед пришли к мнению, что объединиться с Галицией и Волынью для соблюдения интересов всей Руси не удастся. Войшелк считал, что сила и влияние галицко-волынских князей убывают. Пришло обоюдное понимание необходимости возвращения Войшелка на княжение в Новогрудке. «В таком случае искать союзников нужно здесь, на Белой Руси», — подытожил Кирилл. И, посмотрев на Войшелка, продолжил. «Да, я знаю, что ты подумал о Полоцке». Войшелк согласно кивнул головой. Во время Рогволода и позже Полоцк наряду с Новгородом и Киевом был одним из центров собирания славяно-русских земель, а на Белой Руси он — исторический центр. Тем более, что Тевтивила палачане взяли к себе князем с расчетом, что он имеет на Литву не только права, но и влияние. Владыка добавил, «И не только это». Тевтивил затаил личную обиду на Даниила Галицкого за то, что после заключения мира с Новогрудком тот утратил всякий интерес к своему наиболее активному союзнику в борьбе с Миндовгом. Тогда же и решили, что Войшелк обратится к Тевтивилу с предложением о союзе. Поздним вечером сырого осеннего дня к Войшелку постучался келейник. «К тебе, отче, гонец из Полоцка от Тевтивила». Это известие обрадовало Войшелка. Давно, почти месяц тому, направил он полоцкому князю написанное тайнописью послание. Убеждал Тевтивила, что управление Романа Даниловича в Новогрудке имеет только галическую корысть, а союз Новогрудка и Полоцка — это залог могущества и безопасности всей Белой Руси. Что угрозой для Полоцка является укрепление галицко-волынских князей за счет владения Новогрудком. Вышел во двор монастыря. Уставший, забрызганный грязью гонец подошел под благословение, а затем передал письмо. А что на словах велел передать князь? «Пожелание здоровья и благословения Бога». Уверенность Войшелка, что Тевтивил согласится оказать помощь, подтвердилась. При этом полоцкий князь писал, что скорее камень станет плавать, чем он нарушит договоренность с Войшелком.